Ударом кулака Тимон расплющил сигару, лежавшую на письменном столе. Он чуть не задохся. «Ах, ты его знаешь! Ах, ты его уважаешь! Эту сволочь!» Он шумно втянул в себя дым и добавил. «Впрочем, я тоже». Но тут же поправился. «Тем не менее, я шкуру с него спущу». Анетта снова повторила свой вопрос. «А что он сделал? Раз ты его знаешь, что ж ты спрашиваешь?» Анетта в сдержанных выражениях пояснила, что она его знала, но давно потеряла из виду. Тимон тотчас все понял. Она ощутила на себе его насмешливый взгляд, шаривший в глубине ее души, но Тимон не стал развивать эту тему. Со своей обычной грубостью, однако без оскорбительных словечек, он кратко рассказал ей, что этот тип Дави играл во время войны весьма неуместную роль пацифиста и европейца с большой буквы, а после заключения мира... Ничего не поделаешь, уж такая у него порочная натура. Перешел на противоположный амплуа. На роль адвоката людей с ножом в зубах и поборника антиевропы. Под этим термином Тимон подразумевал СССР. Свой рассказ он заключил вопросом. «Ну что, теперь ты довольна? Ну что скажешь?» «Скажу, что если он защищал две столь противоположные точки зрения, то, надо полагать, с одной из них вы должны быть согласны». Тимон коротко рассмеялся. «Ты так думаешь?» Анетта с улыбкой ответила, «Нет, не думаю». Она отлично знала, что ничьи точки зрения не интересуют Тимона. Его интересует выгода, и даже не сама выгода, а процесс игры, пусть даже проигрыш. И идеями пусть тешится дурни от идеализма, пешки, которые передвигает на доске чья-то рука. Но в таком случае стоит ли бушевать против них? Нет, не скажите, это ведь тоже игра». Не раз оставшись наедине с Анеттой, Тимон возвращался к этой теме, и хотя действовал без особой щепетильности, в его поддразниваниях никогда не звучала злоба, ему просто хотелось знать, и удивительнейшее дело. Анетта Ривьер, которая никому не открывала тайны, спавшей в глубине ее души, не только преспокойно сносила вопросы этого разбойника, но и сама шла навстречу его любопытству. Без малейшего стеснения, с улыбкой на губах, рассказала она ему не без иронии о своем злополучном романе. А он не злоупотребил ее доверием. Правда, случалось нет-нет, да и подденет грубоватой шуткой, но просто так, словно даст по-дружески тумака, а она первая посмеется над собой. И все-таки это слишком серьезная тема. По крайней мере, она была такой прежде. Нельзя касаться этого грязными руками. Тимон не коснулся, хотя лапа у него была тяжелая, и без всяких просьб со стороны Анетты газета Тимона перестала нападать на Жульена Дави, его им просто обходили молчанием. Тимон только раз сказал Анетте, «А твой ты, болван, хорош? Прохлопал такой счастливый случай. Ну-ка скажи, что нет». Анетта не сказала «нет». А услышав эти слова из уст патрона, почувствовал себя даже чуточку отомщенной. «Стало быть, ей нужна месть?» Как? Неужели после 15 лет полного забвения, забвения, на которое наслоилось столько других страстей, все же остался след, и след жгучий? Разве женщина когда-нибудь забудет рану, нанесенную ее сердцу или ее гордыне? Но Анетта не требовала иной мести, и этой было вполне достаточно. Пусть бы Жульену хоть раз пришло в голову то, что сказал сейчас Тимон. Хоть 2-3 раза за всю его жизнь, больше не надо. Она вовсе не хочет, чтобы это сожаление постоянно терзало его. К тому же она ведь не стеснялась находить сомнительные эрзацы. Да, и он сам, бедный мой Жульен, был для меня, вероятно, тоже эрзацем того, кого ищешь всю жизнь и никогда не находишь. Слава Богу, что каждый из нас пошел своей дорогой. Так-то лучше. Все-таки Анетте приятно было сознавать, что путь Жульена... отклонился не так уж далеко от ее пути. Утешение, впрочем, чисто платоническое. Она-то ничего не предприняла, чтобы увидеть Жульена Дави. Ничего, чтобы получше узнать, каким путем он шел. Только во время последней болезни и вынужденного досуга она впервые познакомилась с его писаниями. Может быть, тут повинна была и небольшая лихорадка, благоприятствующая возврату мыслей. С наигранно холодным любопытством она попросила свою молодую невестку достать ей сначала одну книгу Жульена, потом вторую, потом еще и еще. Лежишь в постели, умей скучать. Теперь она проводила целые дни в блаженном смятении чувств. Не раз Ася, заметив зевоту и затуманенный сном взгляд свекрови, уговаривал ее: «Да ты спи, лучше уж спи».